Глава 24. Итак, к вечеру второго дня у нас 19 искр. Мы устроились возле костерка, жуя сухпай и ожидая, когда закипит вода для чая. По идее, можно уже выдвигаться к выходу. По дороге или найдем оставшуюся искру, или перехватим кого-нибудь и ограбим. Как тебе идея? Тогда ты проиграешь пари. Маша оказалась на редкость рассудительной для той, кто добровольно пошла в лапы к гильдии рабовладельцев. И пропадет смысл двух суток наших мучений. Ну, прям такие мучений. Я усмехнулся, вспоминая, как мы провели прошлую ночь, отбиваясь от монстров, не только ставших кровожадными, но и поднявшихся в ранге. Подумаешь, нас пыталось сожрать дерево. Мы же выжили. Но в целом ты права. Однако есть маленький нюанс. Олежек просто так меня в покое не оставит. Ему мало победить по очкам. Он захочет раздавить меня, уничтожить полностью, чтобы я никогда больше не встал у него на пути. А значит, он или сам нас найдет, или, что более вероятно, будет ждать у врат. Судя по тому, что нас дважды находили нанятые им люди, у уродца есть возможность определять наше местоположение и как-то передавать информацию. Так что можно спокойно заниматься своими делами, все равно мимо него не проскочим. «Как скажешь», — равнодушно пожала плечами девушка, засыпая заварку в котелок. «Тебе решать». «Эй!» Я придвинулся ближе и обнял девушку за плечо. «Я понимаю, ты устала. Скоро мы уже будем дома и отдохнем как следует. Продержись еще немного, хорошо?» «Я постараюсь», — вздохнула Маша. «Зачем ты потащил меня? Одному тебе было бы проще». «Не начинай опять!» Я поморщился, не желая в десятый раз обсуждать одно и то же. «Маш, мы уже не раз говорили об этом. Я считаю, что у тебя есть потенциал. И не понимаю, почему ты не можешь сама в это поверить. Да, сейчас ты слаба, но у тебя будет возможность стать сильнее. А для этого надо учиться и тренироваться. Все, закрыли тему. Мы пришли вместе и уйдем вместе». «Давай лучше чай пить, с казинаками, а то темнеет, скоро будем выдвигаться». Я действительно решил идти ночью. Да, это опаснее, но и быстрее, как бы парадоксально ни звучало. Просто потому, что было меньше шансов напороться на других претендентов, рыскавших по разлому в поисках более удачливых товарищей, ведь всех султиков за два дня уже перебили. 100 квадратных километров – это только звучит сурово. На самом деле это всего лишь 10 километров в длину и 10 в ширину. Для чистого и светлого леса днем, разумеется, не такое уж большое расстояние. А учитывая количество претендентов и то, что их распределили по всему периметру, его смело можно было делить пополам. 5000 метров – это меньше часа ходьбы, если по прямой. Правда, чтобы обшарить каждый куст и дерево, нужно гораздо больше времени. Но 1500 человек способны сделать это за сутки. А вот дальше началась охота на людей. Тех, кто был более удачлив или просто попался под горячую руку. Убивать было нельзя, но достаточно нанести серьезную рану, и браслет, выданный организаторами, выдергивал человека из разлома. Правда, испытание при этом автоматически считалось проваленным, неважно, сколько ты добыл искр, но это мелочи, жизнь дороже. Именно двуногих хищников я опасался больше всего. Монстры, даже D-ранга, не несли для нас серьезной угрозы. Все-таки броня и оружие решали. Мы хорошо подготовились, я постоянно контролировал окружение, не давая подобраться к нам кому-либо и внезапно напасть. Маша тоже пришла в себя и действовала как опытный охотник, а не испуганная курица. Короче, в целом мы вполне успешно отбивались от монстров, и даже собрали немного искр. Но люди... Люди — это другое дело. На нас нападали около 7 раз, и далеко не всегда удавалось выйти из боя без потерь. К счастью, пока все ограничивалось колотыми и резанными ранами, с которыми мой талант довольно легко справлялся, но это выматывало морально, да и трагическую случайность никто не отменял. Ткнет какой-нибудь моральный урод Маше в сердце или печень, и я вряд ли смогу ее вытащить. Короче, решение идти ночью, на мой взгляд, было самым оптимальным. Именно поэтому мы решили основательно подкрепиться перед финальным марш-броском, а то потом будет некогда. Готово? Я допил чай, сполоснул кружку и котелок остатками воды и упаковал все в рюкзак. Ну что, в добрый путь. Идем как обычно. Твоя правая сторона. Если я скажу падать... Я падаю, вздохнула Маша. Я помню. Шучу. Я потрепал ее по волосам. Двинули. Еще одна причина, по которой я собирался идти к вратам ночью, была их миграция. Они кружили по периметру разлома, так что угадать, куда именно надо идти, было непросто. Большинство тупо доходило до края и ожидало, пока врата сами к ним не придут, но это была ущербная тактика. Как поведал один из напавших на нас, одинокий отчаявшийся парень, потерявший всю свою команду, именно в этот момент их самих вынесли. Слаженная группа, стрелок, бивший из укрытия энергетическими стрелами, и четверо бойцов ближнего боя, один из которых покрывал свое тело каменной броней, а другой использовал дубинки, напитанные энергией, налетело внезапно, расправившись с ними почти мгновенно. Лишь ему одному удалось бежать, да и то потому, что никакой ценности он не представлял. Искры хранились у главного их команды, точнее главной. Девица С-ранга, имеющая талант кристаллизации и опыт успешных рейдов, слилась после нескольких попаданий энергетических стрел, оказавшихся мощнее ее защиты. Остальных раскатали бойцы. Поучительная история, заодно показывающая, что Олежек сотоварищи отчаянно читерит, ничуть не стесняясь наблюдателей. В таких условиях ждать у моря погоды означало отдать ему инициативу, а этого я себе позволить не мог. Так что вариант был только один – поставить самого Гусева в положение догоняющего, чтобы он стал предсказуемым, а значит, уязвимым. И это была вторая причина, почему мы шли ночью, когда по отсвету врат можно было точно определить их местоположение и предсказать, где они будут через определенное время. Это, в свою очередь, ставит Олежку в положение цейтнота, у него просто не будет времени на тщательное планирование атаки, даже если он следит за мной. А в массовой свалке я его точно запинаю. «Осторожнее!» Пальма свистнула в воздухе, разрубая метнувшуюся к Маше лиану, а следующим движением я рассек еще парочку ее товарок. «Отступаем влево! Контроль!» «Чисто!» Девушка уверенно держала в руках пневматическую винтовку, шаря стволом по сторонам. «Никого!» «И это радует!» Я отошел вслед за девушкой подальше от хищного дерева, прикрывающегося скромной ивой, ну или чем-то похожим на нее. Блин, задолбали. Третий раз уже. Мое чутье Виты в лесу давало сбой. Нет, я по-прежнему видел монстров, пытающихся к нам подобраться, или людей, сидящих в засаде. Но вот такие хищные деревья ничем не отличались от своих мирных собратьев. Поэтому встреча с каждым из них была для нас сюрпризом. С одной стороны, мы все равно успешно отбивались, не такие уж и шустрые были эти гворны, как я их про себя окрестил. С другой, Маша начала на меня странно поглядывать. Видать, привыкла, что я всегда чую опасность, а тут несколько досадных промашек, причем однотипных. Заставляет задуматься, в чем моя слабость. Хотя девушка и так догадывалась, что я необычный лекарь, уж слишком много странностей вокруг меня происходило. Взять ту же кильку. После нашего возвращения Маша с трудом могла удержать ее в руках. Все-таки куница значительно прибавила в силе, а уж огненные когти, с легкостью вспарывающие все, до чего дотронуться, и вовсе невозможно не заметить. К ее чести Маша держала все подозрения при себе, даже наоборот, начала слушаться меня без каких-либо вопросов. Что, впрочем, не меняло моего мнения, нам нужно было объясниться, но не сейчас. От своей идеи сделать ее охотником СС-ранга я не отказался. Но этим можно было заняться в более спокойной обстановке, когда мы станем студентами. А пока мы пробивались через опасный лес, направляясь к сиянию врат, становившиеся все ближе и ближе. «Так, стоп!» Я поднял руку. «Мы почти на месте. Еще метров 200, и все. Будет периметр разлома. Значит так. Слушай мою команду. Держи, тут ровно 10 искр. Сейчас ты берешь правее и бежишь к краю разлома. Когда подходят врата, сразу же прыгаешь в них». «А ты?» — отдернула протянутую было руку Маша. «Я не пойду без тебя». «Отставить пререкания!» Я сердито зыркнул на девушку, схватил ее за кисть и вложил в ладонь заранее приготовленный мешочек с искрами. «Будешь спорить, выпарю, когда вернемся. Возьму ремень и задницу исполосую, что неделю сидеть не сможешь. Делай, что тебе говорят». «Я могу помочь». На глазах Маши навернулись слезы. «Я...» «Послушай, красавица». Я сбавил тон и погладил ее по щеке. «Я знаю, что ты можешь, но если тебя ранят или, не дай бог, убьют, я себе этого не прощу. Так что давай ты не будешь спорить и просто будешь в безопасности. А я выкручусь, обещаю, и вернусь к тебе. Мы же команда». «Зачем ты со мной возишься?» — опустила голову девушка, и слезы закапали на траву. «Почему не выгонишь? Я бесполезная». «Ну уж нет, ты весьма полезная. Вспомни хотя бы наши ночи». Немного спошлил я, а щеки Маши вспыхнули румянцем. «Шучу, хотя это тоже важно. Я тебе потом как-нибудь все расскажу. Но самое главное, я верю, что ты можешь стать сильнее. Гораздо сильнее не только меня, но даже Юльки или той же ледяной королевы Бессар. Вот увидишь. И исполнится твоя мечта, чтобы никто и никогда больше не мог тебе приказывать и причинить вред». «Даже ты?» — улыбнулась девушка, поднимая на меня зареванное лицо. «Ну уж нет». Я улыбнулся в ответ, вытирая ей пальцем слезы. «Я всегда буду главным. Так что давай, бери свою симпатичную попку в горсточку и делай то, что я сказал. Иначе точно выпарю». «Если господину нравятся такие игры, эта послушная рабыня с удовольствием подставит свою симпатичную попку под его ремень». Глаза Маши хитро сверкнули. «Все, что пожелает ее господин». «Ты не рабыня». Улыбка сошла с моего лица. «Даже в шутку больше никогда так не говори. Для меня ты человек. Была и будешь. Так что не смей себя унижать, поняла?» «Спасибо». Девушка вдруг прильнула ко мне, целуя в губы, но тут же отпрянула и отбежала на безопасное расстояние. «Спасибо, Никита. Я это запомню». «Беги уже!» Я махнул рукой. «Врата приближаются. Если опоздаешь, точно выпарю». На самом деле я напрасно подгонял Машу. Зазор времени у нас был, хоть и не слишком большой. Я, естественно, шел не напрямую к вратам, а в ту точку, куда они придут. Машу отослал еще дальше, справедливо полагая, что ей не стоит участвовать в моих разборках. Олежек наверняка несется сюда на всех парах, и девочку могут случайно зацепить. Так что лучше я сам ими займусь. В своей победе я ни секунды не сомневался. Хотя бы потому, что знал почти все о Гусеве и его шестерках. Да, не всех, но никого сильного бы с ним и не отправили. А вот они ничего не знали обо мне, и я собирался использовать это по полной. «А, сука!» Долго ждать мне не пришлось, и крики, разорвавшие ночную тишину, сказали, что Олежек оказался крайне предсказуемым. «Пусти! Пусти, тварь! Заткнись!» А вот этот голос я знал. Густой бас правого сложно было с кем-то спутать. «Завали хлебало! Если этот урод услышит нас! Оба заткнитесь! Он и так нас уже слышит!» А вот и сам Гусев объявился. «Идиоты! Да брось ты этого неудачника! Сам виноват! Идем! Надо закончить это дело и уходить отсюда! Итак, сколько времени потеряли!» «А вы не торопились!» Я с улыбкой встретил вынырнувшую из кустов четверку парней. «Я думал, замерзну, пока вас жду. Что ж ты так, Олежек? Или у папы денег не хватило на нормальный подкуп организаторов?» «Заткнись!» — набычился мажор и, не вступая в разговор, махнул рукой. «Взять его!» Трое прихвостней рванули ко мне, на бегу активируя свои таланты. Правый, как обычно, покрылся камнем, причем не только руки, но и часть груди. Явный прогресс с прошлого раза. Жаль, бесполезный. Левый выхватил кнут, заставив его светиться голубым и размахивая над головой. Тот еще выбор. Нет, верю, что это может быть крайне опасным оружием, но пока, на мой взгляд, опасен он был только для своих. Пару раз конец хлыста пролетал вблизи головы правого, что я аж сам инстинктивно приседал. Убьет ведь кого-нибудь, как пить дать. Последний, незнакомый мне парень, примерно нашего возраста, держал в руках копье. На самом деле хороший выбор для любого бойца. Недаром именно копье было первым оружием, что использовал человек после камня и палки. Он мог доставить немало проблем, ведь я не знал уровень его владения оружием, поэтому пришлось использовать одну из домашних заготовок. Кутис, Уж не знаю, кто так назвал эту тварь, лично я другие слова, как шерстяные ублюдки, не использовал. С виду зверек походил на нечто среднее между кроликом и колобком, с шерстью зеленого цвета, короткими лапками, маленьким хвостиком и вислыми ушками. Милый неуклюжий монстрик, не хуже Султика. Девочки были бы в восторге, ровно до того момента, как повстречались бы с ним ночью. Нет, он не преображался в чудовище. Кутис по-прежнему любил прятаться в траве, никуда особо не бегая. Вот только его пасть вдруг растягивалась почти до половины тела, распахиваясь подобно капкану и вгрызаясь в любого, кто имел неосторожность подойти слишком близко. Но ведь можно было и по-другому. Я подхватил с земли первого кутиса, обвязанного скотчем, безжалостно сорвал ленту и метнул в набегавшего копейщика. Тот неуклюже взмахнул оружием, пытаясь отбить неожиданный подарок, но в него уже летел второй такой же. Обозленные монстрики еще на лету распахнули пасти во всю ширь, и стоило им коснуться паренька, тут же впились в тело, стараясь прокусить броню. Копейщик бросил оружие и принялся отдирать их, оглашая окрестности дикими воплями. Впрочем, я его уже не слышал, кинувшись навстречу оставшимся противникам. Левый был самым опасным, и не только для меня, а для своего товарища тоже. Не зная, какой идиот дал ему кнут, или зачем он сам схватился за него, не будучи мастером в обращении с подобным оружием, но факт оставался фактом. Своими неумелыми действиями шестерка Гусева запросто могла отправить на тот свет правого. Даже если у того хорошая броня, удар накачанного под завязку энергии оружия просто так не пройдет. Поэтому, приблизившись на расстояние броска, я использовал вторую заготовку, к сожалению, последнюю. Свистнув в воздухе, комок, похожий на яйцо, хлопнулся точно в лоб левому, тут же взорвавшись облачком дыма, а сам Олежкин Подхалим вдруг сбился с шага, заходясь в диком кашле, рухнул на колени, прижимая руки к шее, и так и застыл, пытаясь откашляться. «Дьявольский споровик!» Правый налился дурной кровью. «Ублюдок! Ты понимаешь, что Серега сдохнуть может?» «Так сломай его браслет!» Я равнодушно пожал плечами. «Это вы пришли меня убивать, а не я вас. Так что иди в задницу, жалеть вас я не собираюсь. Так что заткнись и дерись. Или помоги своему другу, пока он не сдох». «Сука!» — сплюнул правый, наклоняясь к левому. «Ты за это заплатишь!» «Обязательно». Я хмыкнул и тут же пригнулся, пропуская над собой гудящую стрелу. «Олежек, а я думал, ты там уснул». «Уйди в сторону, идиот!» — орал Гусев на своего последнего подчиненного. «Твою мать, кретин! Дай мне выстрелить!» «Видишь, я вас знаю как облупленных». Я противно улыбнулся, двигаясь так, чтобы между мной и Олегом всегда находился его человек. «Вы, кретины, поторопились и проиграли». «Да плевать!» Видя, как левый рассыпается искрами, правый зло оскалился и повернулся ко мне. «Ты покойник! Я разорву тебя собственными руками!» «Мы это уже проходили». Я рванул вперед еще до того, как противник договорит, сходу нанося ему лоу-кик. «Забыл, что ли, уже? Ведь по факту ничего не поменялось». «Тварь!» Правый снова рухнул на колено отбитой ноги, пытаясь достать меня кулаками, но они лишь вспороли воздух, а я уже зашел с другой стороны, от души вмазав справа ему в голову и тут же нырнул в сторону, уходя от шипящей стрелы, разбрасывающей вокруг искры. «Сука!» «Попади она в меня, да хоть за день, мало бы мне не показалось». А так я увернулся с показательной легкостью, продолжив осыпать правого ударами. К счастью, тот не носил шлема, за что сейчас и поплатился. Его лицо превращалось в отбивную, а Олег никак не мог меня достать. Я прятался за его подчиненным. Да, именно на это я и рассчитывал, на глупость и честолюбие Гусева. Он не потерпел бы других стрелков в команде. И вместо того, чтобы задавить меня дружными залпами, его идиоты кинулись в рукопашную и закономерно огребли. А сам Олежек не мог атаковать в полную силу, боясь попасть в своих. Но, как оказалось, я переоценил его чувство товарищества. Подчиненные для Гусева оказались лишь инструментами. «Да ты достал!» — сдали у него нервы. «Сдохни!» Олег вскинул лук в воздух и выпустил стрелу вертикально вверх. Я крякнул от досады и принялся крутить головой, судорожно соображая, что делать. Счет шел даже не на секунды, на мгновение, прежде чем нам на голову прольется смертельный дождь. Нет, я не тратил Виту, чтобы узнать умения Олега, но играл в достаточное количество видеоигр, чтобы примерно понимать, что именно сейчас произойдет. И выход у меня был только один. Я метнулся к ничего не понимающему правому, поднырнул под замах и, ухватив за плечо и ногу, одним движением поднял его над головой. Это оказалось на удивление легко сделать. А затем на нас рухнул ливень из стрел. Естественно, я не собирался стоять и ничего не делать, но Олег не ожидал, что я побегу на него, а не от него. Правый надо мной дергался от попадающих в него стрел, но ничего не мог поделать. Я же внимательно следил за действиями Гусева. Тот явно потратил много сил на этот выстрел и не ожидал, что я останусь невредим, да еще начну с ним сближаться. Запаниковав, Олежек скинул лук, выпуская новую стрелу, но сделал это слишком поздно. Я уже достиг края области, накрытой массовой атакой, и просто отпустил правого, позволив ему упасть на землю, а сам шагнул в сторону, пропуская атаку. Гусев снова схватился за тетиву, но было уже поздно. Я уже стоял вплотную, положив свою руку поверх его, а затем ударил. На то, чтобы сломать браслеты правого и неизвестного мне парня, ушло всего половина минуты. К счастью, оба еще были живы, хоть их основательно продырявило стрелами. Не знаю, почему браслеты не сработали сами, хотя подозреваю, что и тут без денег Гусева-старшего не обошлось. Но факт оставался фактом. Остановиться пособником убийцы я не собирался. Так, лишь когда тела ребят рассыпались искрами, сигнализируя, что они уже в заботливых руках медиков, я перевел взгляд на приближающееся сияние врат. Успел тютелька в тютельку. Все получилось, как я и ожидал. Ночь, место, заготовки, позволяющие сократить количество противников. И вот она, победа. Я с удовольствием встряхнул пенал, слушая, как в нем стучат искры. 79 штук, как с куста. И 9 моих. Итого 88. Вряд ли кто-то набрал больше. Я довольно улыбнулся. А в следующую секунду у меня из груди выскочило окровавленное лезвие, пройдя через сердце. А с руки сорвали браслет, не давая мне возможности его сломать. «Ничего личного, приятель!» Голос убийцы звучал довольно молодо, а затем и он сам выдернул нож, обходя и склоняясь надо мной, чтобы забрать искры. «Сам понимаешь, не стоило спорить с Эльзой. Мы не можем позволить, чтобы сильнейшую в городе гильдию обскакал какой-то неудачник, так что ты сам виноват». «Ты... Ал...» Кровь заливала мне рот, но я все равно пытался сказать, что узнал своего убийцу. «Знаешь меня?» Смазливый подросток, одетый в дорогие шмотки, украшения и похожий скорее на звезду, чем на охотника, казалось, искренне обрадовался моим словам. «Подписан в соцсетях? Давай, пока силы есть. А, блин, тут же не ловит. Что за подстава? А ты живучий, недаром лекарь. Да и вообще ты мне сразу понравился, но, сам понимаешь, статус лучшей гильдии обязывает, так что без обид». «Ма...» Я дернул рукой, словно хотел отогнать муху. «Мама?» — удивился Алмазов. «Лучший рога гильдии Золотая Лоза, а скорее всего вообще в городе, охотник С-ранга». «Какая мама? Или...» «Нет, это не мама. Твоя девчонка, что ли? Блин, как не вовремя. Терпеть не могу убивать невинных». На другом конце поляны стояла Маша, прижав руки ко рту, чтобы не закричать. Это ее я отгонял, прося исчезнуть, пока убийца не обернулся. Но теперь было уже поздно. Мирослав поднялся во весь рост, медленно достал оружие и исчез. Точнее, попытался, потому что в этот момент Маша все-таки закричала и вскинула руки. А перед рогой вдруг появились две водные змеи, мгновенно спеленавшие его и начавшие душить. «Сука!» Убийца вдруг исчез из водяного плена, появившись позади девушки, и ударил ее в спину. «Откуда ты? Что за нахрен?» Удивление Алмазова было понятно. Я бы тоже удивился, увидев, как стоящая перед тобой девица вдруг превращается в человекоподобный столб жидкости, через который кинжал проходит, не причиняя ему вреда. А сам он бьет в ответ, едва не перерубая пополам неудачливого убийцу. Спас его лишь очередной прыжок в тень. А вот дереву, растущему поблизости, так не повезло. Его струи воды буквально перепилили, а затем, осознав свою промашку, водяная девушка развернулась к убийце, четко отслеживая его местоположение, даже несмотря на то, что он прятался в тенях. «Да как ты меня чуешь-то?» Возмущению Роги не было предела. Я его даже понимал, но помочь ничем не мог. Сегодня ему не повезло. «Ощущение воды!» Я поднялся с земли, откашливая кровь из легких. Человек минимум на 60% состоит из воды плюс водяной пар. Для гидрокинетика СС ранга это мелочь. «Ты!» — обернулся ко мне опешивший Алмазов. «Как ты? Я же проткнул тебе сердце!» «А кто сказал, что оно у меня одно?» Я посмотрел на стремительно зарастающую дыру в груди. «И кто сказал, что даже с пробитым сердцем и легкими я должен умереть?» «Боюсь, тебе сегодня не повезло, потому что я тоже знаю, где ты находишься, и второй раз этот трюк у тебя не пройдет. Я, может, и всего лишь лекарь Д-ранга, но вот она, Маша, тебя не отпустит. Как думаешь, сколько у тебя шансов одолеть состоящую из воды девушку? А ведь это еще не все, на что она способна». «Ну нахрен! Я сваливаю! Я на такое не подписывался!» Рога выскочил из тени и кинулся бежать, направляясь к приближающимся вратам. «Пусть сами разбираются! Эльза спорила, вот пусть теперь сама и отвечает!» «Сбежал!» Я проводил взглядом фигуру, скрывшуюся в портале, и, отвернувшись, пошел к Маше, все еще находящейся в форме воды. «Машунь, все хорошо. Слышишь меня? Все в порядке. Мы победили. Искры вот тут у меня, с собой. Он не успел их забрать. Все хорошо. Давай возвращайся ко мне. Ну, давай, попробуй». Водяная фигура заволновалась, пошла рябью, а потом вдруг уплотнилась, и мне на руки вывалилась абсолютно голая девушка, которую я с трудом успел поймать. Ее одежда, оружие и прочее буквально растворились. Машу колотило, и мне пришлось срочно лезть в рюкзак, заворачивая ее в одеяло. Но это были мелочи. Главное, девушка пробудилась. Я даже не пожалел 1000 очков Виты, чтобы это подтвердить. Мария Семенова, 20 лет, тело 93, разум 110, здоровье 94/100, талант – гидрокинез СС ранг, особые способности – цунами, СС ранг неактивно, слияние со стихией С ранг, призыв элементаля С ранг, водяное исцеление СС ранг. 3 из 4. Бинго! Да и последняя, так сказать, ультра проснется при определенных условиях. Я был в этом полностью уверен. Тем более моя помощь даже не понадобилась. А вот с хулуаром я не зря заморачивался. Дополнительное сердце в районе крестца, орган, хранящий запас кислорода в крови, на случай, если легкие не смогут функционировать, дублирующая печень и почки лишними никак не были. Да и регенерация помогла, быстро зарастив повреждения. Да, высший хищник великого леса был крайне живучей тварью, и я потратил немало виты, чтобы пересадить себе его требуху. Зато теперь и меня убить было невероятно трудно, разве что отрубить голову. Но я надеялся, что до этого не дойдет. А пока поднял на руки дрожащую Машу, обнимающую меня за шею, и пошел прямо в сияние врат, которые как раз доползли до нас. Мы победили, и впереди нас ждала учеба в академии. Нужно было только выбрать, в какой именно, но это были приятные хлопоты. Надо только с Юлей посоветоваться, и с Машей. Отпускать ее от себя я точно был не намерен. Как говорится, такая корова нужна самому.